Несмотря на то, что деревня была небольшая, всего три десятка дворов, смотрелась она очень аккуратно. Ровные домики, выложенные из камня. Аккуратные ровные оградки, сделанные из камня. Наличники на окнах и красная черепица на каждом доме. «Детей увели?» — хмуро спросил староста, глядя на приближающийся отряд северян. «Увели», — кивнул мужчина, стоявший рядом. «Всех, кого могли, увели. Нас тут десяток остался». «Хорошо», — кивнул староста и пригладил седые волосы на голове. «Если убьют, то хотя бы на родной земле». Глава поселения стойко удерживал дрожь, чтобы не показывать своего страха, и спустя несколько минут оказался лицом к лицу с высоким мужчиной в легкой броне, державшего в руках лук с висящими на нем цветными ленточками. «По-имперски, говорит кто-нибудь?» — громко спросил он, оглядывая стоявших позади старосты мужиков. «Я говорю», — кивнул староста, но даже не изобразил поклона. «Сколько в деревне народу?» — спросил незнакомец. «Сейчас десяток мужиков», — осторожно ответил седой мужчина. «Мне сюда твоих баб с детьми из схрона в лесу притащить и начать считать, или ты сам не ответишь?» С раздражением произнес воин. «Так, сотни полторы, две не наберется точно». «Пиши, полторы сотни», — повернул голову северный олень к волхву, державшему на руках большую книгу, а затем задал следующий вопрос. «Как деревня ваша называется?» «Белоречие», — произнес он по-баритонски. «А по-имперски?» «Ну так, Белая река, выходит», — осторожно ответил староста. «На посев зерно есть? До зимы дотянете?» «Какой посев?» — хмыкнул старичок. «Тут бы с голодухи ноги не протянуть». «Врешь, старый!» — вмешался молодой парень, записывавший в книгу сиденья. «Врешь и не краснеешь. Последний раз спрашиваю, еды до весны хватит? На посев останется?» С раздражением повторил вопрос командир. «Учти, еще раз соврешь, я твою руку себе на память оставлю». «На посев есть, но до весны голодом сидеть будем», — хмуро буркнул староста. Командир взглянул на волхва, пристально наблюдавшим за стариком, и, дождавшись его кивка, громко скомандовал. «Выгружайте!» Тут же двинулись пара телег, и спустя пару минут перед недоумевающими мужиками начали выгружать припасы. Несколько бочек с соленой рыбой, мешки с крупой и даже один небольшой бочонок с дорогим вином, о чем свидетельствовала красноречивая надпись на баритонском. «Чего вылупился, старый?» — хохотнул северянин, когда перед стариком выгрузили кучу припасов. «За тем лесом телега еще одна стоит. В ней мука. Там колесо треснуло. Чуть не придавило баритонская поделка». «Так это...» — промямлил староста, но северянин его не стал слушать. «Лошадь мы забрали. Как тащить будете, не знаю». «А с чего это племена севера о прокорме баритонского люда пекутся?» — успел вставить вопрос мужчина. «А с того, что вы больше не баритонцы, земля эта не баритония», — глядя в глаза старости, ответил северный олень. «Земли эти теперь принадлежат племенам севера». «Как принадлежат? Почему?» — удивленно пробормотал староста. «Дай сюда мешок». Протянул руку командир, и ему тут же вручили увесистую сумку. «Не можно так. Мы роду принадлежим, и за нами клан стоит, что...» Слова старичка оборвались, когда северянин извлек связанные за волосы человеческие головы. «Узнаешь этого?» — ткнул Заря в голову вельможи. «По глазам вижу, узнаешь. Тогда уже понял, что за баба и почему с ними в упряжке малолетний». Старик побелел от страха и молча кивнул. «Тогда слушай сюда внимательно. Теперь здесь мы хозяева, во веки веков. Теперь вы по нашему закону живете, нам налог платите и с нами торг ведете. Уяснил?» «А закон это того?» — промямлил мужчина. «Чего?» «Ну так мы ваших законов не знаем». «Сюда смотри». Предводитель вытащил из-за пазухи свиток и протянул его селянину. «Здесь закон, здесь за налог, и здесь же о военном деле говорится». Старичок принял свиток, а Заря обернулся и махнул рукой. «Уходим!» Отойдя на несколько шагов от мужичка, он обратился к одному из воинов. «Нашли закладку?» «Нашли, в уговоренном месте лежала». «Ну и?» «Через три дня снова большой сбор. Пока сбора нет. Приказ следить за дорогами и реками». Староста же в это время ошарашенно разглядывал провиант, который оставили северные дикари, и свиток в руках. «Чего они хотели?» — дернул староста за плечо один из мужиков. И чего они сюда харчи свалили? Похвастаться? Ты головы отрубленные видел? Спросил седовласый мужчина. То наш милорд был. Иди ты. А то, что они вывалили, это нам до весны, чтобы голодом не сидели. Брешешь. И теперь не баритонцы мы, произнес старик и с сомнением добавил. Мы северяне?